Все это я рассказываю со слов очевидцев, а также на основе скупых донесений, поступавших с границы. Ну вот еще одно свидетельство. К нам в плен попал немецкий фельдфебель, который участвовал в атаках на 9-ю пограничную заставу лейтенанта Слюсарева. На участке этой заставы находился мост через реку Сан, восточнее Радымна. Показания гитлеровца были записаны фронтовым корреспондентом Владимиром Беляевым. Привожу эту запись. «До сих пор, — сказал фельдфебель, — располагаясь поблизости от советской границы, мы слушали только песни советских пограничников и не предполагали, что люди, поющие так мечтательно, протяжно, мелодично, могут столь яростно защищать свою землю. Огонь их был ужасен. Мы оставили на мосту много трупов, но так и не овладели им сразу. Тогда командир моего батальона приказал переходить Сан вброд, справа и слева, чтобы окружить мост и захватить его целым. Но как только мы бросились в реку, русские пограничники и здесь стали поливать нас огнем. Потери от их ураганного огня были страшными. Нигде, ни в Польше, ни во Франции не было в моем батальоне таких потерь, как в те минуты, когда порывались мы форсировать Сан. Видя, что его замысел срывается, командир батальона приказал открыть огонь из 80-миллиметровых минометов. Лишь под его прикрытием мы стали просачиваться на советский берег. Наша тяжелая артиллерия уже перенесла свой огонь вглубь советской территории, где слышался рокот танков. Но и находясь на советском берегу, мы не могли продвигаться дальше так быстро, как того хотелось нашему командованию. У ваших пограничников кое-где по линии берега были огневые точки. Они засели в них и стреляли буквально до последнего патрона. Нам приходилось вызывать саперов. Те, если им это удавалось, подползали к укреплениям и подрывали их динамитом. Но и после грохота взрывов пограничники сопротивлялись до последнего. Нигде никогда мы не видели такой стойкости, такого воинского упорства. Мы уже обтекали огневую точку, двигались дальше, однако никакая сила не смогла сдвинуть двух-трех пограничников с их позиции. Они предпочитали смерть возможности отхода. Советского пограничника можно было захватить только при двух условиях. Когда он был уже мертв, либо если его ранило и он находился в тяжелом бессознательном состоянии. В нашем батальоне насчитывалось тогда 900 человек. Одними убитыми мы потеряли 150 человек. Больше 100 получили ранения. Многих понесло течением, и в суматохе мы так и не смогли их вытащить на берег. Мне нечего добавить к этому откровенному признанию немецкого фельдфебеля. Вот так встретили наши пограничники первый день войны. А что в эти часы происходило на позициях пограничных укрепленных районов? Напомню еще раз, что к началу вражеского нападения строительство большинства пограничных укрепленных районов нашего округа не было закончено. В строю находились лишь отдельные долговременные огневые точки, доты. Подготовленные полевые оборонительные позиции не были заняты нашими стрелковыми дивизиями прикрытия границ. Это еще более затрудняло оборону укрепрайонов. Гитлеровцы, наступавшие при поддержке мощного артиллерийского огня, сравнительно быстро блокировали большинство наших дотов, но не смогли сломить упорство их малочисленных гарнизонов. Фашистские орудия и танки били по дотам прямой наводкой, бетонобойными снарядами. Вражеские саперы ползли к ним со взрывчаткой. Метким огнем, смелыми вылазками советские бойцы снова и снова отбивали врага. Горские дрались до конца. Маленькие гарнизоны дотов не прекращали борьбы, пока в живых оставался хоть один красноармеец. Лишь когда значительная часть фашистских войск, обошедшая укрепрайоны с флангов, была уже глубоко в нашем тылу, остатки гарнизонов получили приказ на отход. Они уничтожили тяжелое вооружение и проложили себе путь сквозь плотное вражеское кольцо. Подвиги этих людей были поистине легендарными. Каждое донесение из укрепленных районов мы читали с душевным трепетом. Одним из дотов Струмиловского укрепрайона командовал младший лейтенант Кулиш. В первые же часы войны дот был окружен врагом и подвергся методической осаде. Фашисты в упор расстреливали его из мощных орудий, поливали пылающими струями из огнеметов. Бойцы задыхались в ядовитом дыму, но отбивались неослабевающим мужеством. Отчаявшись заставить советских воинов сложить оружие, фашисты подтащили к доту взрывчатку. Тогда горстка героев совершила внезапную вылазку и в яростной рукопашной схватке уничтожила вражеских саперов. Бой разгорелся с новой силой. Гарнизоны дота Перемышльского укрепленного района, которыми командовали младшие лейтенанты Данин и Чаплин, несколько суток отбивали атаки фашистов. Экономя патроны, Данин подпускал гитлеровцев вплотную, а потом вел бойцов в рукопашную схватку. Но вот кончились патроны. Пали в бою почти все защитники маленькой крепости. В живых остались лишь двое — раненый лейтенант Данин и старший сержант Меркулов. Фашисты предложили им сдаться. В ответ Данин и Меркулов схватили последние гранаты, открыли дверь и молча бросились на гитлеровцев. Срезанный автоматной очередью упал Меркулов. Фашисты кинулись к нему. Собрав остаток сил, старший сержант дернул рукоятку гранаты. Раздался взрыв. Истекавший кровью Данин сумел пробраться к соседнему доту. На дот, в котором сражался гарнизон младшего лейтенанта Чаплина, фашисты обрушили сотни бетонобойных снарядов. Бойцы оглохли от грохота. Почти все были изранены осколками бетона, отлетавшими от стен. Дым и пыль не давали дышать. Иногда дот надолго замолкал. Но стоило гитлеровцам подняться в атаку, маленькая крепость оживала и косила их метким огнем. Фашистам удалось захватить железнодорожный мост через реку Сан, но воспользоваться им они не могли. Мост находился под прицелом пулеметов советского дота. И так продолжалось целую неделю, пока у храбрецов не кончились боеприпасы. Только тогда фашистским саперам удалось подтащить к доту взрывчатку. Лейтенант Чаплин и его подчиненные мужественно приняли смерть, так и не покинув своего поста. Огневые точки на советской границе, их малочисленные, но стойкие гарнизоны, явились первым препятствием, о которое споткнулась огромная фашистская армия в своем марше на восток. Героическая борьба пограничников и бойцов приграничных укрепленных районов имела важнейшее значение. Уже здесь, на первых километрах советской земли, дал трещину, тщательно разработанный гитлеровским командованием, план Блицкрига. Пока отряды пограничников и гарнизоны укрепленных районов вели неравный бой в окружении огромных масс фашистских войск, дивизии, дислоцировавшиеся в непосредственной близости от границы, упорно пытались выйти на назначенные рубежи. Советские бойцы и командиры героически выполняли свой долг. Они непрерывно контратаковали наступавшего врага, несмотря на его многократное численное превосходство. В полосе 5-й армии первыми вступили в бой в начале второй половины дня 22 июня по два полка 45-й, 62-й и 87-й стрелковых дивизий. Третьи полки этих соединений находились на строительных работах и не успели подойти к месту сражения. И полностью 124-я стрелковая дивизия. Поднятые по тревоге, захватив с собой ограниченное количество боеприпасов, обозы задержались на погрузке у складов в местах постоянной дислокации, части прямо с марша устремлялись в контратаки. Красноармейцы и командиры не жалели ни сил, ни жизни. Фашистам не удалось сломить мужество этих еще не обстрелянных бойцов. Стеной огня враг останавливал их, но вынудить к отступлению не мог. А тем соединениям, которые располагались в глубине приграничной зоны, прежде чем выйти на свои рубежи, надо было пройти значительное расстояние. И они под непрерывными ударами фашистской авиации шли к границе с той организованностью и железным упорством, каким отличались наши кадровые дивизии. Пока соединения второго эшелона спешили на помощь уже сражающимся четырем дивизиям, те, приняв на себя удар главных сил агрессора, стояли насмерть. Сравнивая соотношение сил наших и немецких войск, вновь и вновь восхищаешься несгибаемой стойкостью советского воина. В полосе нашей 5-й армии на 75-километровом участке от Усть-Илуга до Крестонополя, где наносился главный вражеский удар и фактически решалась судьба всего приграничного сражения, в первый день войны оказались лишь 87-я и 124-я стрелковые дивизии, а все остальные силы находились на значительном удалении. На эти два соединения обрушился натиск до 8 пехотных и 3-4 танковых дивизий противника при мощной поддержке авиации. Но наши люди не дрогнули. Соотношение сил вообще было не в нашу пользу. На направлении главного удара врага вся группировка войск Юго-Западного фронта, 3 стрелковые дивизии и 2 мехкорпуса, 15-й и 22-й, не имевшая стройного оперативного построения и рассредоточения на большую глубину, насчитывала примерно 100 тысяч человек и около 2000 орудий и минометов. А против нее были заблаговременно развернуты и нацелены войска немецких 6-й армии и 1-й танковой группы, насчитывавших до 300 тысяч солдат и офицеров и около 5500 орудий и минометов. Значит, фашисты имели здесь общее тройное превосходство в живой силе и более чем двойное в артиллерии. И вдобавок ко всему, господство в воздухе. На направлении главного удара гитлеровцев в 250-300 километрах от границы располагались 9-й и 19-й механизированные корпуса. По общему числу танков все наши 4 мехкорпуса не уступали противнику, но это были в основном старые машины учебно-боевого парка. Новых танков КВ и Т-34, наиболее технически совершенных по тому времени, во всех 4 корпусах насчитывалось всего 163. А противник имел 700 танков новых образцов. Не следует забывать также и тот факт, что если главные силы 15-го и 22-го мехкорпусов могли вступить в сражение не раньше второго дня войны, то соединение 9-го и 19-го мехкорпусов в лучшем случае успевали выйти к границе через четверть суток. А если к этому добавить, что механики-водители не успели еще освоить новые машины, то нетрудно будет убедиться, на чьей стороне было преимущество в танках. В полосах 6-й и 26-й армии против наших 5 стрелковых и 1-й кавалерийской дивизии наступало 12-14 фашистских пехотных дивизий. Несмотря на более чем двойное превосходство в силах, немцы здесь по существу топтались на месте и продвигались лишь тогда, когда мы сами оттягивали наши части из-за неблагоприятно складывавшейся обстановки. На правом фланге 5-й армии, в полосе которой наносила свой тщательно подготовленный главный удар группа немецких армий «Юг», севернее Владимира Волынского, противник был остановлен решительными контратаками 15-го стрелкового корпуса полковника Федюнинского. Командир 45-й стрелковой дивизии, опытный и хладнокровный генерал-майор Шерстюк, чтобы экономно расходовать снаряды и патроны, приказывал подпускать фашистские цепи как можно ближе, расстреливать их в упор, а затем поднимал бойцов в штыки. Противник нес большие потери, но заметного продвижения не добился. Тяжелые бои вели части 62-й дивизии, которой командовал молодой полковник Тимошенко. Когда 44-й стрелковый полк этого соединения был окружен фашистами, Тимошенко собрал свой последний небольшой резерв и сам повел его на выручку попавшего в беду полка. Узнав об этом, в яростную штыковую атаку кинулись и окруженные во главе с командиром полка подполковником Фисенко и его заместителем по политчасти батальонным комиссаром Бессоновым. Очевидцы рассказывали, что когда полк двинулся на прорыв, в первых рядах шли самые крепкие. За ними с трудом шли раненые, кто с винтовкой, кто с гранатой в здоровой руке. А позади ползли, не бросая оружия, те, кто идти не мог. Когда державшиеся на ногах товарищи хотели нести их, те отвечали: «Не надо, идите вперед, а мы поддержим вас огнем». От полученных ран потерял сознание командир взвода «Башкир» младший лейтенант Ахметсафин. Бойцы подхватили его и понесли на руках. Но как только Сабир Захирович пришел в себя, он встал на ноги и снова повел своих подчиненных в атаку. Бесстрашие и решительность сделали свое дело. Полк вырвался из окружения. Столь же самоотверженно дрались с врагом бойцы, командиры и политработники 306-го стрелкового полка, которым командовал майор Гавриловский. Во время контратаки 1-я стрелковая рота глубоко вклинилась в расположение противника и оказалась отрезанной от своих. Создалось отчаянное положение. Патроны были на исходе, пулеметы умолкли. Роту спасло мужество старшины Александра Ивановича Резниченко. С группой бойцов он, будучи раненым, пробился к окруженным товарищам и доставил им патроны. И рота снова атаковала противника. Несколько позже враг вышел в тыл 3-й стрелковой роте. Лейтенант Николай Филиппович Склиренко повел бойцов на прорыв. Вооружившись винтовкой, командир шел впереди. В жаркой схватке он заколол штыком 4 гитлеровцев. Воодушевленные его примером, бойцы стремительным броском вырвались из кольца. Вечером продвинувшийся вперед 1-й батальон был окружен фашистами в селе Замлынье. Долго фашисты не могли ворваться на позиции наших бойцов. Когда иссякли патроны, командир батальона, старший лейтенант Леонид Сергеевич Котенко, внезапно для врага повел своих подчиненных в штыковую атаку. По вражеским трупам они проложили дорогу главным силам полка. Взвод 4-й стрелковой роты под командованием младшего лейтенанта Андронника Саркисовича Макартчана прикрывал переправу через реку у деревни Быстроки. 2 фашистские роты наседали на 1 наш взвод, но все их атаки разбивались о стойкость советских бойцов. Когда гитлеровцам все же удалось зацепиться за восточный берег, Мкартычан и его подчиненные смелыми ударами сбросили их в реку. А вот донесение о подвиге пулеметчика Ивана Ивановича Апанасенко. В жарком бою он поддерживал огнем свою контратакующую роту и не заметил, что фашисты обступили его. Гитлеровцы то с одной, то с другой стороны пытались приблизиться к смельчаку. Меткими очередями он отбил три атаки. Кончились патроны. «Рус, сдавайся!» — кричали гитлеровцы. Советский боец молчал. Фашисты осмелели и бросились на его окопчик. Пулеметчик хладнокровно расстрелял гитлеровцев, поднявшихся во весь рост, а тех, кто залег, забросал гранатами и сумел прорваться к своим. В донесении из 306-го полка мне запомнились слова о том, что почти половина бойцов и командиров 3-го батальона получили ранения, но отказались покинуть поле боя. Во время тяжелой схватки командование 9-й роты принял младший лейтенант Сисман. Он уже дважды был ранен, но продолжал сражаться. Лишь после 3-го ранения его в бессознательном состоянии эвакуировали в тыл. Федюнинский донес штабу фронта о героической стойкости полков 87-й и 124-й стрелковых дивизий. Вначале я удивлялся, ведь по плану прикрытия границы обе эти дивизии входили в состав 27-го корпуса. Но, взглянув на карту, догадался, почему так получилось. Во время нападения гитлеровцев эти дивизии оказались на большом удалении от штаба своего корпуса. Тогда командующий армией распорядился временно подчинить их Федюнинскому, 15-й стрелковый корпус которого уже вступил в сражение. По лаконичным строчкам донесений трудно было представить картину боев во всех подробностях. Но с каждым часом обстановка постепенно прояснялась. Федюнинский с восхищением отзывался о своих новых соединениях. Командир 87-й стрелковой дивизии полковник Васильев, узнав о нападении гитлеровцев, поспешил со своими двумя полками от Владимир-Волынского к границе. Его части смогли пробиться к приграничному укрепленному району, нанесли неожиданный удар по наступавшим гитлеровцам. Но враг обладал огромным численным превосходством. Пользуясь тем, что сплошного фронта у нас здесь не было, он охватил выдвинувшиеся полки с флангов. Тем временем части 14-й немецкой танковой дивизии устремились в разрыв, образовавшийся между нашими 87-й и 62-й стрелковыми дивизиями. Для немецких танков открылся свободный путь на Луцк. Окруженные полки упорно сражались, отвлекая на себя значительные силы противника. Враг ничего не жалел, чтобы уничтожить советскую дивизию. Атака следовала за атакой. Гитлеровцам удалось отсечь 96-й стрелковый полк. Но его командир, подполковник Емельян Иванович Василенко, быстро создал ударную группу и повел ее в контратаку. В боевых порядках контратакующих вручную катили орудия и в упор расстреливали фашистов артиллеристы 1-го дивизиона 197-го артиллерийского полка во главе со своим бесстрашным командиром, старшим лейтенантом Михаилом Захаровичем Войтко. Гитлеровцы не выдержали и расступились. Части дивизии вновь соединились и стали сражаться с еще большим упорством. Забегая вперед, скажу, что это соединение геройски держалось у самой границы, пока в конце июня не получило приказ пробиваться к своим. К югу от Владимир-Волынского на Сокальском направлении тоже разгорелись кровопролитные бои. Сюда во второй половине дня 22 июня подоспели полки 124-й стрелковой дивизии под командованием генерала Филиппа Григорьевича Сущего, моего близкого товарища, однокашника по учебе военной академии имени Фрунзе. Его части сходу атаковали противника, потеснили его. Но слишком неравными были силы. Под нажимом врага, цепляясь за каждый удобный рубеж, дивизия была вынуждена медленно отходить. Вечером фашисты прорвались к огневым позициям 341-го гаубичного артиллерийского полка дивизии. Батарейцы смело подпустили немцев на близкое расстояние и стали расстреливать их в упор. С большими потерями гитлеровцы откатились. Получив подкрепление, они бросились в новую атаку, и опять огонь советских орудий отбросил их. Когда не осталось ни одного снаряда, командир артполка майор Федор Кириллович Сиченко повел своих артиллеристов в контратаку, как пехоту, и вновь оттеснил фашистов. Враг и здесь воспользовался разрывами в нашем фронте. Его танки обошли открытые фланги и устремились на Радзехов. Чтобы выправить положение, командующий фронтом решил перебросить сюда главные силы 15-го механизированного корпуса. Нам было известно, что его передовая 10-я танковая дивизия сейчас находится в 60-70 километрах от Радзехова. Успеет ли она опередить противника? Вряд ли. Но даже если случится такое, то корпусу неизбежно придется вступить в бой по частям, а это намного усложнит задачу. Мы с беспокойством ждали первых донесений от его командира, генерал-майора Карпеза. Пока принимались меры против прорвавшихся от Сокаля танковых и моторизованных колонн, с севера из-под Владимир-Волынского были получены утешительные вести. Там танковым частям противника, обошедшим 87-ю стрелковую дивизию и устремившимся на Луцк, не удалось продвинуться столь глубоко, как на Радзеховском направлении. На их пути стали подоспевшие сюда 1-я противотанковая артиллерийская бригада, передовые подразделения, которые столкнулись с противником в районе Войницы в 20 километрах к востоку от Владимир-Волынского. Получив донесение, что передовые батареи открыли ураганный огонь по неприятельским танкам, командир бригады генерал-майор Москаленко, командир 22-го механизированного корпуса генерал-майор Кондрусев и его начальник штаба генерал-майор Тамручи поспешили подняться на ближайшую высотку, чтобы разобраться в обстановке. Они увидели на дороге окутанные черным дымом танки. Командир 22-го мехкорпуса сердито крикнул Москаленко: «Что твои артиллеристы делают? Ведь это же наши машины!» Генерал Кондрусев был убежден, что это отходит 41-я танковая дивизия его корпуса, стоявшая накануне войны в районе Владимир-Волынского. Но танки приближались, стали видны фашистские опознавательные знаки. Да и по внешним контурам машины явно отличались от советских. Тем временем снаряды стали падать на высотку. Генерал Кондрусев был тяжело ранен. Кирилл Семенович Москаленко перебрался на новый наблюдательный пункт. Большая часть его бригады успела развернуться по обеим сторонам шоссе. Противотанковых снарядов было мало, и генерал приказал артиллеристам стрелять только наверняка. Один снаряд, один танк. Фашистские танки надвигались. На наблюдательном пункте командира бригады зуммерили телефоны. «Можно ударить, товарищ генерал?» — запрашивали командиры дивизионов. Генерал отвечал: «Потерпите еще». Танки прибавили скорость. Еще немного, и они ворвутся на огневые позиции артиллеристов. Наконец Москаленко подал сигнал на открытие огня.